добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока, прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Я хочу поставить хорошую песенку моего большого друга. Живет он на Алтае. Хочу поставить ее потому, что многие спрашивают, а зачем вы все это делаете? Зачем вам это все нужно? А я скажу, я не знаю, зачем мне это нужно. Вот мне лично это может быть и не нужно. Но нужно тем, кто живет вокруг меня, живет рядом со мной. И может быть кто-то когда-нибудь поймет, для чем это было нужно. Лично я хочу, чтобы моя страна была процветающей. Чтобы люди жили спокойно, не заботясь о том, что какие-то невзгоды. Может быть, я и по-своему прав. Может быть, кто-то по-своему прав. Мне кажется, что это просто какой-то зов изнутри. И вот мой хороший друг написал песенку «Зов». А еще больший друг написал к ней музыку. Итак, слушаем. Аранжировка Грифа. Исполнение «Трудный ребенок». Зов. Будем думать вместе с облаками, доверяясь чутко четырем ветрам. Расплескалось небо зыбкими волнами, просквозило солнце световитов ран. Назовем Русь детей своих мудрых, вот уж день сварога за окном. Жить зовет в духе небесам, взором славных предков заветы хранить. Тот встает из пепла властная аркона, чтобы напомнить миру об иных летах, где превыше правды не было закона, где сердцам славянским был неведом страх. Назовет Русь детей своих мудрых, вот уж день сварога за окном. Жить зовет в духе небесам, взором славных предков заветы хранить. Разверни сведенье, лейся жар небесный, не смолкайте ветры, чтобы сердце вдруг осветилось чистым и высокой песней, чтобы каждый русич вспомнил, чей он внук. Назовет Русь детей своих мудрых, вот уж день сварога за окном. Жить зовет в духе, к небесам взором славных предков заветы хранить. Нас зовет Русь детей своих мудрых, вот уж день сварога за окном. Жить зовет в духе, к небесам взором славных предков заветы хранить. Нас зовет Русь. Устала землица русская, невежество, да и насытности человеческой. Соскучилась родина по теплу, по чарам, такому института славянского. В советах славных предков найдем мудрость родов наш и воспримет снова новую красотою наша великая Родина. Ну и в завершение хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «100 заказов» на Народном радио. Выпуск программы «100 заказов» выходит один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов в пятницу и повтор уже в 3 часа ночи в субботу получается. По дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский уже в 21 часов в пятницу и повтор в 12 в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе закатов на следующую уже неделю. Вот и все. Слушайте наши эфиры, будьте с нами. До следующей пятницы, друзья мои. Услышимся. Какая песня без боя?